Эпилог. Обжигающе горел огонь в очаге. Тепло разливалось по избе, как бы не вспыхнуло. Люлька была сорвана и лежала на полу. Явно ей уже давно не пользовались. Стоя на четвереньках, изрядно подросший мальчик выл. Его вой, покружившись по избе, уходил к звездам. «Сила возвращается», — молвил невидимый говорящий. «Я сильный!» Мальчик на миг прекратил подвывать, но продолжал смотреть на звезды. Оттуда на него взирал огромный, во все небо сотканный из созвездий, волк. Сила древних богов возвращалась в мир не по дням, а по часам, так же стремительно, как рос мальчик. В скором времени ему суждено было шагнуть в новую эру, эру волка. Мальчик продолжал смотреть вдаль, но уже не на звезды. Там, на самой границе горизонта, готовился вступить в свои права. Рассвет. Великая ночь подходила к концу. Но это уже совсем другая история. Ратибор и тайна Великой Калиды. Книга первая. Черная луна Марены. Декабрь звенел морозом. Что было непривычно и странно. Уже несколько лет начало зимы – это слякоть и зачастую дождь со снегом, а уж никак не минус 20. Пурга застала горожан врасплох. Все-таки надо было брать шапку, а не форсить перед одноклассницами. Растирая красные замерзшие щеки и уши, мальчик поднимался по лестничной клетке. Запиликал телефон. «Да. Привет, Леркин». Валерий Жбан, одноклассник и друг, не пришедший сегодня на занятия, что само по себе было странно, так как он был одним из отличников и любимчиков учителей, затараторил, перебивая собеседника. «Ха, проспорил!» Голос парня дрожал. «У меня получилось!» Что именно получилось, дослушать не удалось. Дойдя до квартиры и всунув ключ в замочную скважину, мальчик прослушал быстрый речитатив друга. «Лер, подожди! Подожди немного, сейчас я дверь только закрою!» Но договорить он не успел. Повернувшись к стенке, чтобы положить ключи и быстренько повесить куртку, мальчик мельком взглянул в зеркало и едва не закричал. Сердце понеслось галопом, дыхание сперло, а руки начали трястись. Телефон с бульканьем и воскликами друга полетел на пол. «Кажется, Валера говорил, это касается тебя, ты только представь!» Но Ратибору было уже все едино, и зеркало на него смотрела Берегиня. Словно накрывая высокой волной и уволакивая в пучины памяти, на мальчика нахлынули воспоминания. Туман, Навь, цветок папоротника, русалка. Все смешалось в калейдоскоп событий. «Столько времени прошло уже», — мальчик шептал, едва двигая губами. «И ни слуху, ни духу, ни весточки послать, ни письма написать. И вот тена». Девочка слушала его молча, с интересом изучая повзрослевшего друга. Она же наоборот. Ничуть не изменилась. Видать, не решилась сменить облик, не зная реакции собеседника, хоть и могла, о чем сейчас очень жалела. Он был старше того мальчишки, которого русалка повстречала ночью под дубом в дебрях Нави. «Ратибор, тебе грозит опасность, впусти меня!» Берегиня протянула руку, одновременно меняя облик, становясь девочкой-подростком, под стать мальчику.